Дотащив до комнаты, он сбросил девушку на постель и, воровато оглядев коридор, прикрыл двери. С сочувствием было покончено. Прихватив Женьку за грудки, Кощей встряхнул ее, как грушу, и гаркнул в ухо. «А ну, очнись!» Женька чуть вздрогнула. «Быстро, я сказал!» Женька распахнула глаза и возмутилась. «Ну, хватит меня трясти! Мне что, Артура позвать?» При звуках этого имени Женька замерла, как заяц в свете фар, и сжалась в комок. «Прекрати!» — досадливо попросил Кощей. «Он тебя даже не покалечил. Так пугнул чуть. Кровопотеря вполне восполнимая». «Так вы знали, что Артур вампир?» — слабо возмутилась Женька. «Не вампир он!» — гаркнул Кощей, снова обернулся на дверь и сбавил тон. «Просто его мать была своеобразным существом, и он иногда срывается, когда чует свежую кровь. Но ничего личного, поверь. Ну, конечно, он взял у тебя немного, просто силы поддержать, и его слюна иногда вызывает галлюцинации. Но в целом он нас спас». «А я-то глупая испугалась», — пролепетала Женька. «Дура есть», — согласился Кощей. «Артур в 10 раз более воспитан, чем я. И в отличие от своей родни со стороны матери, явный противник насилия». «Матери? Опять врете?» «В жизни тебе не врал», — праведно возмутился Кощей. «Было дело, не договаривал, иногда шутил, но врать не врал». «Значит, мать Артура была настолько прекрасна, что, несмотря на ее некоторые недостатки, вроде черного смерча с последующим крововысасыванием, папенька втрескался в нее по уши», — ядовито предположила Женька. «Думаю, у него не было выбора», — решил Кощей. «Бурная страсть давала ему еще пару минут жизни и надежды, что все закончится благополучно». «Ой!» — пискнула Женька, представив себе процесс. «Страшно, да?» «Если вы сейчас скажете «да шучу я, шучу», я вас ударю, честно слово». Женька подумала и, отдавая дань здравому смыслу, поправилась. «Хотя бы попытаюсь». «Злая ты!» — укорил Кощей. «Не то что Артур. Он скорее себе ногу отъест, чем убьет кого-нибудь». «Я злая!» От возмущения Женька задохнулась. «Он же вытянул мою кровь!» От воспоминаний ее передернуло. «Зато принес нас домой. Это наследственное умение — порхать с места на место, не оставляя следов». «А моя кровь?» — слабо возмутилась Женька и, вспомнив, все приподнялась на локте. «Вы же меня и порезали! Вы полоснули своей дурацкой бритвой!» «И теперь по найденной крови ищут девицу-бродягу или девицу-шпиона, а не меня. И Артур взял у тебя не более 300 граммов. Вполне приемлемая плата за наше инкогнито и возвращение». «Конечно!» — иронично заметила Женька, оживая. — «Не вами же закусывали. Больно, между прочим». — «Царапина!» — отмахнулся Кощей. — «Специально для тебя готовится бифштекс с кровью. И будь любезна, выглядеть прилично, и для начала прими ванну. Тебя несет, как из выгребной ямы». В общем, последнее слово осталось за ним, и Кощей удалился. Настроение у него было отличным. Пусть много не узнал, зато увидел, как Майлзу начал резко набирать вес в обществе или же просто попал благодаря амбициям, как кур в ощип. Ушел тоже без проблем, пустив слежку по ложному следу. Осталось выяснить, кто же подбивает Майлза на подвиги. «А для этого надо выйти из подполья», — проговорил он вслух. «Прикажете приготовить на завтра достойную одежду, сэр?» Артур словно из-под земли вырос. От неожиданности Кощей вздрогнул, но продолжил спускаться по лестнице. «Лучше на послезавтра. Кстати, Артур, а ты в последнее время ничего странного не замечал?» «Помимо слежки за домом, того, что к мистеру Гринвеллу заглядывают высокопоставленные господа и что мои сородичи по материнской линии, а также остальные древние кланы взяты на службу его величества», — уточнил Артур, спуская следом. «Метельщиков на службу?» — Кощей замер. «Они предпочитают другое название». «О, извини». «Ничего страшного, сэр». «А кто их нанимал?» — мельком поинтересовался Кощей. «Они под патронажем принцессы Анны. Накрывать ужин, сэр». Вот так закончилась разведка. Женька смирилась с тем, что ее взяли, только чтобы отвести подозрение от Кощея. А Кощей, после всех опасностей и треволнений, раздобыл информацию, за которой достаточно было спуститься на кухню. Глава 8. На следующее утро произошли события, которых не ожидал никто, тем более Кощей. С утра он решил обдумать сложившуюся ситуацию. Особенно его заинтересовало, с чего это принцесса Анна, единственная дочь ныне здравствующего короля Вильгельма XVI, наследница престола и великая гонительница нечисти, взяла под свой патронат одних из самых ужасных созданий природы – метельщиков, или, как они сами себя называли, черчаков и прочих с ними. Думать просто так было лень, и Кощей позвал Женьку. Он молча достал доску, расставил шашки и развернул к себе белую сторону. «Я не хочу играть», — предупредила Женька. «Ты все равно играешь так себе», — заметил Кощей. «А мне надо подумать». Три партии закончились за 10 минут. «Детка, для чего бы тебе понадобилась армия нечисти?» — спросил Кощей. «Воевать?» — ответила Женька, расставляя шашки, и, насторожившись, уточнила. «А вампиры будут?» «Нет, я серьезно. Я никогда в жизни не видела вампиров и оборотней». «Свожу тебя в зоопарк», — рассеянно пообещал Кощей. «Так все-таки?» «Имея под рукой нечисть, я бы увела ее куда подальше и там оставила. Вернее, я бы отдала нечисти половину отвоеванных земель и там оставила, а половину взяла бы себе. И заставила бы их платить мне дань людьми золотом за то, что я не лезу в их вотчину». «Слово в слово, как в том письме, что передал Майлз», — сказал Кощей и смел шашки с доски. Он встал, прошелся по кабинету и энергично потер лицо. «Проклятие! Двинься они на Русь обычной армии, соседи на дыбы встанут. Франки и немцы просто не позволят. Понимаешь, о чем я?» «Нет», — честно призналась Женька. «Англия с таким ресурсом станет опасной. Это не понравится другим странам. Она и так традиционно держит флот, пугает им соседей. На суше полно колоний, три страны платят дань, как и мы, половцам, лишь бы никто не трогал».